Глава 3. Источник Блау. Я шагала вниз по узкой каменной лестнице вслед за дядей. Широкий разворот плеч подчеркнут светлым дорогим сукном рубашки, пренебрежение правилами. Дядя крайне редко носит положенные по статусу халаты ханьфу, предпочитая военную форму. Надо признать, что глава клана у нас еще очень интересный мужчина. В самом расцвете сил, представительный, и из тех самых староимперских аристократов, коих можно пересчитать по пальцам. Не так много этих старых родов осталось. Тех, которые помнят исход. Может, познакомить его с кем-нибудь? После смерти тети Софи дядя показательно закрылся в поместье и уже много лет держит маску немного эксцентричного затворника, которого не интересует политика, только клановые вопросы и исследования по артефакторике. Но мы-то знаем. У клана несколько домов. В Хадже и в столице империи. И на юге. Но родовое поместье только одно. Здесь, в предгорьях Лирнейских. Занюханная провинциальная глубинка, как презрительно называл мой дом сир Квинт. Провинциальная, возможно. Занюханная, вряд ли. Действительно, после нас только владение Хесау за восточным хребтом, узкая полоска граничной суши и Мирия. Раньше род Блау называли породнившимися. А как иначе? Удерживать темных тварей по всей длине хребта Лирнейских и умудриться не просто выживать, а жить совсем неплохо. Это ли не договор с гранью? В народе ходили байки, что Блау пройдут пешком и по гнилым восточным болотам. И ни яд скорпиксов, ни клыки псак не возьмут истинных представителей рода. Крайне сомнительное утверждение, но ничем, кроме как сумасшедшей удачей и покровительством великого, не объяснишь, почему выжила светлая девчонка со вторым кругом в пещерах скорпиксов. Конечно, сейчас состояние клана шаткое. Нас в роду всего трое. Живых денег нет, людей не хватает. Но есть деньги мертвые. Старое золото, то, что не купишь ни за империалы. Гримуары, артефакты, яд и шкуры скорпиксов. Мое приданое было таким, что даже квинты польстились, несмотря на наличие светлого мусора второго круга, которое к этому приданному прилагалось. Раньше я думала, что Дарин любит, и поэтому не побоялся разбавить кровь детей. Ведь семья — это дети, правда? Но семьи не предполагалось. Оцаревшие каменные ступеньки скользили, чадили простые факелы. Никакого магического огня так близко к источнику, никаких лишних энергетических возмущений. Здесь, глубоко под землей, в самом центре поместья, на пересечении силовых меридианов, билось сердце рода Блау. Его алтарь и источник. Говорят, род жив, пока жив источник. Но я авторитетно заявляю, что это неправда. Род жил, пока билось сердце последней из Блау. И источник, и алтарь к тому моменту были полностью разрушены. Единственное наследство, которое я тогда получила, это 3 мертвых родовых перстня и остатки дядиной темной библиотеки. 3 родовых печати. По одному на каждого. Дядя, брат, Дант. Внизу ничего не изменилось. Последний раз я спускалась в алтарный зал в 16. Правильнее будет сказать, когда брат притащил меня к источнику, практически спустив кубарем по ступенькам. Так он был зол. Дядя не вмешивался. Это была первая и последняя попытка пробудить во мне силу крови. Я не хотела, я сопротивлялась. Молчал источник, молчали предки, и только алтарь откликнулся легким родным свечением. Если бы не это, я боюсь, у семьи возникли бы серьезные сомнения. А не подменил ли кто дочь рода на это странное, капризное существо? Существо. Это существо. Именно так говорил обо мне Квинт Дарин. Это существо. Не невеста, не дочь рода Блау. Это существо. Не думать об этом. Не сейчас. Квинты свое получат. Блау всегда возвращают свои долги. Дядя остановился на границе входа в алтарный зал. Надрезал кончик пальца и кровью начертил руны доступа мне на лбу и запястьях. Все верно. Пробужденный может войти всегда. Спящие члены рода только по приглашению. Именно поэтому мне так нужен был дядя. Теплым ветром по щекам пробежала родная энергия. Источник узнал меня и поприветствовал. Дядя дернулся, но не успел. Я уже шагнула в зал, и источник запечатал комнату. «Прости, дядя, но сначала нам нужно пообщаться отдельно. Прошло столько зим». Толстая каменная плита в центре круглого зала излучала неяркий свет и легкую вибрацию. Я положила пальцы на алтарь и закрыла глаза, впитывая энергию. В голове шумело. Тысячи лиц вереницы проходили перед моими глазами. Тысячи касаний рук, тысячи слов. Предки приветствуют дочь Блау. Я столько зим была этого лишена. Я столько зим была одна, без поддержки рода. Я так устала. Я смертельно устала. Глубоко внутри, там, где всегда была пустота, которую никто не мог заполнить, где прогрызли дыру чувства вины и воспоминания, начал зарождаться свет. Любовь рода исцеляет. Любовь рода дарует. Любовь рода лечит. Блау всегда хранят Блау. Духи предков врачевали мою душу, а я плакала и не могла остановиться. Слезы катились из закрытых глаз. Это не я. Это просто гормоны. Да, это просто гормоны переходного возраста. Я показывала им воспоминания. Смерть Данда, казнь брата. Показывала разрушенное поместье и покореженные остатки алтаря. Показывала истлевшие кости с родовой дядиной печатью на пальцах скелета. Показывала полевые госпитали и прорывы грани. Показывала предательство и смуту. Показывала конец рода Блау. Я не знаю, кто меня вернул и зачем, но мне нужна сила рода, чтобы справиться. Мне нужна поддержка предков, чтобы сохранить семью. Мне нужна ваша сила. Я выдохлась. Источник негромко вибрировал. Предки взвешивали чистоту моих намерений и силу духа. Я открыла все как есть, показала все как есть. Теперь решение за ними. Как сохранить род, решать им. Я почувствовала, как защита алтарного круга погасла. Значит, предки приняли решение. И приглашают главу засвидетельствовать волю рода. Дядя шагнул в круг. Я давно не видела его таким растрепанным. В волосах запутались паутины и мусор. Белоснежная с утра рубашка стала серой. Начищенные сапоги запылились. Пытался взломать защиту? Дядя остановился за моим левым плечом. Я сразу почувствовала себя спокойнее и увереннее. Что бы ни решили предки, если спину Блау прикрывает другой Блау, мы можем практически все. Жаль, что я так поздно это поняла. Энергия светлячками закружилась по залу, и на потолке проявился родовой гобелен. Весь родовой гобелен. Дядя вздрогнул. Все Блау, живые и почившие, бывшие и будущие, все связи и долги рода. На левой руке серебристой искрой расцвела личная родовая печать. Мой перстень. Знак пробуждения моей крови. Право иметь голос в роду. Право решать за себя. Право говорить от лица рода. На потолке гобелена вспыхнула звездочка. Крошечная точка в мириаде переплетений родовых линий. Ваю Юстиния Блау. Ваю, дочь Юстиния из рода Блау. Рядом светилась ровным светом более яркая звезда. Брат. Аксель Септимус Блау. Седьмой Аксель в роду Блау. Я всегда считала это крайне несправедливым. Девочки — только дочери кого-то и часть рода. А мужчины сами по себе. Как будто у них совершенно другие отцы. Когда я жаловалась на эту огромную несправедливость, Аксель смеялся и шутливо щелкал меня по носу. Брат говорил, что «Ваю Юстиния» звучит гораздо лучше, чем «Ваю Секундус». Я вторая Ваю в роду Блау. А первую леди Ваю я лицезрела сейчас прямо перед собой. Тонким серебристым маревом над гранитной плитой алтаря соткалась полупрозрачная фигура светлой леди. Именно в честь этой первой светлой в роду Блау меня и назвал отец. Одежда по моде 400-летней давности. Корона из кос и ледяное выражение лица. Точно как на том портрете, который в свое время перевесили из библиотеки. Именно благодаря частице этой светлой крови я и ношу гордое знание светлого мусора в абсолютно темном роду породнившихся сумасшедших Блау. Первая светлая сумасшедшая в темном роду. «Ну, здравствуй, бабуля!» Дядя замер рядом. Глаза застыли в одной точке. «Параллельные потоки?» Источник показывает нам разное. Я вижу светлую леди, а кого видит он? Сильный. Ваю. Голос шелестел, перекатываясь под кожей, проявляясь в голове размытыми образами. «Ваю!» Я склонила голову и сложила руки в традиционном приветствии светлых. Младший светлый приветствует старшего. Как говорит наставник, ни одному темному не дано проникнуться духом этого высокого искусства. И я вот за столько зим так и не прониклась. «Девочка, у нас мало времени, много сил ушло. Дар знаешь, силу знаешь, спрашивай». «Леди Ваю», — голос дрогнул. «Я все-таки первый раз напрямую общаюсь с предками рода. Зачем меня вернули? Кто заплатил за это?» «10». Гобелен на потолке закружился, приблизив созвездие из 10 темных погасших звезд. Старое время. До исхода? 10? 10 членов рода ушли без посмертия? Этим уплачено? 10 ушедших добровольно заплатили за совершенное до исхода. Род Блау уничтожил полностью. Была Вира и был уничтожен полностью. Теперь круг повернулся, долгов нет. Вира уплачена. Почему не могли сделать этого в прошлый раз? Почему? Я не понимала причин. Долг должен быть возвращен полной мерой. Род Блау был уничтожен. Теперь долгов нет. Уничтожившие уничтожены. Убившие вернулись в смерть. Я задыхалась. Почему мы должны были заплатить такую цену? Почему именно мы? Почему именно так? Разве виноват был брат, дядя? В тех ошибках, которые совершили сородичи. Род всегда платит за ошибки всех своих детей. Платит тройную Виру. Мы заплатили. Образ леди Ваю начал колебаться. Слишком большой расход энергии от источника, который давно не подпитывали жертвами и дарами. «Главное, ты дар. Дар роду. Храни, хранящие. Мужчины хранить не могут. Это задача женщин. Обет молчания. Только твоя задача. У каждого в роду своя задача. Уплачено за тебя. Чтобы сохранила род Блау и приумножала. 10 ушло. 10 должно вернуться в род. Верни. Зажги новые звезды!» Фигура светлой леди начала колебаться и таять. «Чего ты хочешь?» «Хороший вопрос. Я хочу только одного — мести. Я хочу мести. Хочу, чтобы все заплатили за то, что сделали. Сдохли. Я хочу, чтобы все они сдохли, сдохли, сдохли!» «Месть запрещена. Мсти, и отомстят, и начнется новый круг!» Проекция бабушки заметно взволновалась. «Наказание — не жизнь. Задача — хранить и приумножать жизнь, взрастить любовь. Ради мести нет жизни, только ради любви!» Я почувствовала, как ногти впиваются в ладони. То есть оставить все как есть? Пусть живут после того, что сделали? Что сделают? «Не оставить, не простить. Блау всегда возвращают долги, добро и зло. Вернуть любой долг — благо. Вернуть долг за благо, троекратное благо. Нельзя жить только ради мести. вернули право жить во имя любви. Голос светлой леди начал затихать. Выйти замуж, детей, трех, муж, войти в род. Голова нещадно трещала. Я сидела на холодном полу, опираясь на алтарь. Дядя поддерживал голову и легко похлопывал по щекам. Из носа капало. Я терлась пальцами, замарав домашнее ханьфу. Горячее, яркое, красное. Алтарь все-таки взял свое свежей кровью. — Ваю, вот так, девочка, вот так. Ты перенапряглась. В первый раз у многих так. Молодец. Молодец, Ваю, ты справилась, молодец. Я вообще не помню, чтобы дядя когда-нибудь так легко и свободно улыбался. Так улыбался Аксель до того, как уехал в корпус. Нежно и шало, как мальчишка. А теперь, девочка, давай. Энергии источника сейчас хватит. Покажи мне, что было в южных шахтах. Ваю, соберись. Потерпи, осталось немного. Просто покажи мне, что ты видела. —